Я это говорю абсолютно искренне. Вероятно, дело тут в том, что дирижер не звучит непосредственно и поэтому не находится на переднем плане, в отличие от певца и инструменталиста. Хотя не стану отрицать, что продирижировать целым, законченным произведением гораздо соблазнительнее, чем спеть или сыграть отдельную партию. Дирижировать симфонической музыкой, что является целью большинства дирижеров, по-моему, технически легче, чем оперной. Как бы я ни любил симфоническую музыку, а я ее очень люблю, мне, думаю, больше подходит роль оперного дирижера. Я себя чувствую органично, управляя полусбесившимися лошадьми, сценой и оркестровой ямой, каждая из которых так и норовит увести спектакль в свою сторону. Как дирижер, я, конечно, буду концентрироваться на репертуаре, который ближе Доминго певцу, Верди, Пуччини и некоторые другие композиторы, но мечтаю также и о Вагнере, Россини, Моцарте. Конечно, мне бы очень хотелось поставить Дон Жуана, но тут я не оригинален, кто из дирижеров не мечтает об этом? Однажды агент по рекламе сказал мне: «Вы достаточно редкая птица, певец, который умеет дирижировать. Почему бы не снять вас на пленку, когда вы дирижируете оркестром в оперных ариях, а затем прокрутить эту пленку в Карнеги-холл, где вы будете петь под собственный же аккомпанемент?» «В принципе, это неплохая мысль», — ответил я. «Но если я провалю концерт, мне бы не хотелось винить в этом дирижера». У меня был еще один ангажемент на дирижирование. Во время рождественских каникул 1973 года мне предстояло дирижировать Аттилу и Верди в театре Лисео в Барселоне. Как раз ко времени моего возвращения из Нью-Йорка в Испании убили премьер-министра Карреро Бланка. В стране начались волнения, однако мы провели все репетиции и выпустили спектакль вовремя. С 26 декабря 1973 года по 5 января 1974 года я 3 раза дирижировал Аттилой и 4 раза спел в Аиде. Партию Аиды исполняла Кабалье. Ее пение так потрясло меня, что я решил во что бы то ни стало записать вместе с ней Аиду на пластинку. Фирма Deutsche Grammophon пригласила меня принять участие в записи будущим летом. Я хотел работать только с Рикардо Мути, а он был связан контрактом с фирмой EMI Angel. Тогда я сказал представителям фирмы EMI, что мы должны записать Аиду с Монсеррат и Рикардо. В конце концов, все образовалось, и результаты оправдали мою настойчивость. Между прочим, для Рикардо Мути это была первая запись оперы. В начале 1974 года в Гамбурге я так сильно простудился, что вынужден был прервать спектакль «Сила судьбы» после первого акта. Первый раз в жизни, а таких случаев было всего 2, я не смог допеть спектакль. В тот момент мне казалось, что пришел конец света. Как большинство практически здоровых людей, я испытывал настоящую ярость и одновременно вину в тех редких случаях, когда мой организм выкидывает какие-нибудь фокусы. Со временем, естественно, я стал спокойнее относиться к подобным неприятностям. Когда я действительно не в состоянии выйти на сцену, то просто объявляю: «Сегодня я не могу петь». А тогда в Гамбурге я допустил ошибку. Мне вообще не следовало в тот вечер выходить на сцену. До сих пор меня удивляет реакция журналистов и других людей, вообще-то вполне обладающих здравым смыслом. Если певец заболел и не может петь, они решают, что у этого артиста навеки пропал голос, о чем и оповещают весь мир. Боюсь признаться, но мне кажется, здесь сказывается определенная доля того, что немцы называют злорадством. Люди получают удовольствие, видя чужое горе. Когда я пел в бале-маскараде через 3 дня после злополучной «Силы судьбы», многие искренне удивлялись, что спектакль прошел благополучно. В апреле в Париже я участвовал в сицилийской вечерне Верди. Партия «Рига», вероятно, самая трудная во всем вердиевском теноровом репертуаре. Она, правда, не так изматывает певца, как партия Отелло, но происходит это по той простой причине, что любой слушатель знает Отелло, и лишь немногие знакомы с сицилийской вечерней. До этого я записывал сицилийскую вечернюю на пластинку, но на сцене пел ее впервые. Дирижировал оперой «Санти». Среди исполнителей были Арроя, Глоссоп, Роже Суае. Из всех постановок Джона Декстера, в которых я принимал участие, это была лучшей. Мы довольно много и интенсивно репетировали, и самыми яркими моментами репетиций, не по воле Декстера, оказались воззвания режиссера к хору. Иногда хористы отвлекались, громко болтали, Декстер страшно волновался и выговаривал им отнюдь не в вежливой форме, однако всегда по-английски.